Глава 24. Элла. В приют мы приезжаем как раз вовремя. В актовом зале дети оживленно собираются, воспитатели переговариваются друг с другом, а студсоветчики выгружают пакеты с подарками. И хоть я все еще мысленно посылаю Чернова куда подальше, но, признаться, как только вижу лица этих детей, вся злость немного отступает. Их глаза сияют, они в предвкушении. Мы с Максом разносим пакеты по залу. Потом начинается небольшое представление. Старшие девочки читают стихи, кто-то поет. Малыши наряжаются в зверят, чистое, искренне, до боли в сердце. Когда все заканчивается, дети получают подарки, и мы с ребятами начинаем раздавать конфеты и игрушки. Я наклоняюсь к мальчишке лет 6, вручая ему мешочек с конфетами. Он тянется за ним с восторгом, отчего я улыбаюсь. «Иди, хватай еще до кучи», — подбадриваю. Он уносится, и тут мой взгляд падает в угол. Мальчик на костылях. Один. Не смеется, не бежит. Просто стоит. Маленький, худой, со взрослым взглядом. Я невольно хмурюсь и подхожу к одной из воспитательниц, с которой мы уже познакомились. «А что с ним?» — спрашиваю тихо, кивая в сторону. Женщина тяжело выдыхает. «Болезнь. Хрупкие кости. Нужны специальные препараты и операция. Стоим в очереди уже второй год, но...» Я чувствую, как сжимаются пальцы. «Бедный мальчишка. Пусть я сделаю немного, но хоть подбодрю». Подхожу к нему и опускаюсь на корточки, вытягивая мешочек с конфетами. «Держи». Бодро говорю, стараясь не показывать жалости, а то разберут все, и ты останешься без добычи. Он осторожно берет, тихо шепча. «Спасибо». «Не за что». Улыбаюсь, лезу в другой пакет за игрушкой и... Пусто. Черт, все разобрали. Я уже собираюсь что-то придумать, как из ниоткуда появляется Макс. Молча, без своей привычной наглой ухмылки, он достает игрушку. Повязка на глаз, игрушечный меч, пара безделушек и протягивает мальчику со словами. «Держи, боец, будешь настоящим пиратом». Мальчишка светлеет лицом, а глаза загораются от радости. «Спасибо!» И тут же уносится, прихрамывая, но счастливо смеясь. Мы с Максом на секунду встречаемся взглядами. Он просто кивает и уходит в другую сторону зала. Я тоже отворачиваюсь, пытаясь не думать, почему в груди так вдруг стало тепло. К 6 вечера мы заканчиваем, дети уходят на ужин, воспитатели рассыпаются в благодарностях. Кто-то делает фото. Все суетятся, собирают пакеты, сумки, документы. Я чуть задерживаюсь, проверяю, ничего ли не забыли, и, наконец, выхожу на улицу. «И что вы думаете? Пусто, черт подери!» «Да вы издеваетесь!» Шепчу себе под нос, сжимая рюкзак в руках. «Ну, серьезно!» Рядом нет ни души, ни единого студсоветчика, ни вонючего их бусика. Только вечер, холодный воздух и ощущение, что я снова невидимка. И тут позади открывается дверь. Разумеется, это он. Чернов выходит неспешно, бросает взгляд на пустую стоянку и, кажется, сразу все понимает. «Снова кинули?» Лениво тянет с той самой наглой ухмылкой, от которой хочется одновременно врезать, и... Не столь важно. Я молча смотрю на него. Макс крутит ключи в руке, идет к машине, открывает пассажирскую дверь и бросает через плечо. «Садись, подвезу». И знаете что? Я иду. Без истерик, без «я сама», без «не нужна мне твоя помощь». Просто сажусь в его чертову машину. А что еще делать, скажите на милость? К караулить автобус, которого нет, замерзнуть до смерти, или 2 часа трястись на перекладных, когда на дворе почти ночь. Нет, сегодня я устала. И если спасение приходит в форме самодовольного мажора с варварскими замашками, пусть так. Едем в тишине. Такой плотной, что, кажется, если открыть рот, раздастся глухой треск. В груди глухо. Точно кто-то поставил камень. После детского дома, после всех этих детей, оставленных, забытых, сломанных жизнью, мне не хочется ни говорить, ни думать. А главное — не злиться. Даже на Чернова. Потому что в этом месте наши ссоры, наши пикировки, его идиотские шуточки — все это вдруг кажется таким ничтожным. Я смотрю в окно. Темнота за стеклом. Отражение фар в лужах. И все равно перед глазами мальчик на костылях. Тонкий, как прутик, с глазами, старше, чем у некоторых взрослых. Я невольно стискиваю пальцы на коленях. А потом, осторожно скользнув взглядом по салону, кашусь на Макса. «Не ожидала от тебя», — тихо говорю. Он хмыкает, будто только ждал повода открыть рот. «Чего именно?» «Что ты так внимательно к детям будешь относиться?» Поворачивается на секунду, ухмыляется своей классической, наглой полуулыбкой и заявляет. «Я просто дополнительные очки зарабатывал». «Какие еще очки?» «Хочу в твоих глазах быть героем». «И зачем же?» Макс бросает на меня лукавый, почти хищный взгляд и выдает с абсолютно невозмутимым выражением лица. «Ясно же, зачем? Чтобы вишенку твою сорвать». «Что?» «У меня глаза, наверное, становятся с 5-рублевую монету». «Дурак!» — выпаливаю. Он заливается смехом. Веселым, искренним. Проклятым. Таким, от которого хочется одновременно врезать и... «Черт, да чтоб тебя!» Я киплю. Внутри уже булькает, как перегретый чайник. Щеки горят. Пальцы вцепились в ремень безопасности, как будто он может меня спасти от этих идиотских разговоров. И тут Макс снова понижает голос. Почти шепчет, воркует, будто это уже не наш привычный обмен колкостями, а нечто другое. Слишком близкое. Слишком горячее. Хочешь, я буду твоим первым, Серебрянская?» Я замираю. В животе кульбит, как будто все внутри перевернулось, даже пальцы на ногах поджались. И, конечно же, именно в этот момент он останавливает машину у моего дома. Однако мотор не глушит. Чернов поворачивается ко мне, чуть ленивым, тягучим движением. В голосе те самые соблазнительные нотки, от которых в крови поднимается жара, даже если ты этого не хочешь. «Я тебя разогрею так, что ты даже не почувствуешь боли», — говорит, глядя в упор. «Почувствуешь, каково это быть с мужчиной. Чувствовать его, ощущать в себе. Такого крепкого, горячего, пульсирующего». «Хватит!» Рявкаю так, что голос срывается. «Прекрати!» Макс лишь ухмыляется. Нагло, как победитель, хотя и не начинал войну. «В один прекрасный день, Элла. Тихо, но с вызовом. Ты станешь моей». «Что он несет? Что это вообще за бред сумасшедшего?» Я откидываю прядь волос от лица и отрезаю с гордостью, с презрением, с остывающей яростью. «Никогда!» Он хмыкает. «Плавно, лениво, с этим своим вечным «я все знаю». Посмотрим». Я не отвечаю. Рывком отстегиваю ремень, открываю дверь и выскакиваю на улицу. И тут как назло, будто сценарист там наверху решает вставить в кадр финальный поворот. «Элла?» «Да ну на!» «Мам!» — выдыхаю. «Конечно! Конечно, именно сейчас!»